Журнал ППЦ. Алфей Бабахов, ведущий шоу «В спорах рождается». Этот человек вывалился в прямой эфир под какой-то крутой наркотой. Еще до начала передачи он всех шокировал. Ходил по студии, плевался, курил. Гримершу Валю хлопнул по заду. В общем, вел себя очень беспардонно. Я подошел к нему и очень вежливо попросил вести себя приличнее. Он вдохнул мне в лицо сигарным дымом и сказал, что я... В общем, долго перечислять, что он сказал. Через 3 минуты объявили эфир, я начал работать с гостями передачи. Партнером этого Бруно был писатель и философ Святослав Майский. Воспитаннейший, интеллигентнейший человек. Так Бруно обзывал его обезьяны, клоуном, угрожал ножом. Святослав Сергеевич не выдержал и покинул студию. Этот Бруно и меня оскорблял, шептал на ухо всякие гадости, про ориентацию и все такое. Но я не мог ничего ответить, ведь эфир, камеры работают, полстраны смотрит, вы понимаете? И вот когда я подвел итоги, я напряженный был весь, хотя это и не видно со стороны. Ведь я профессионал. Так вот, когда я подводил итоги, у меня просто с языка соскочило это слово «лилипут». Хотя я ничего обидного не имел в виду, конечно. Я вообще не знал, что они как-то болезненно отреагируют на это. Так вот, во всех словарях, и у Жогова, и у Даля, «лилипут» не является ругательством или грубостью. Обычное слово. А он будто только этого и ждал. Сперва улыбочка такая у него промелькнула подлинная, буквально на полсекунды мелькнула. А потом он заревел, как дикий бык, и стал меня избивать уголовными приемами. Новостной канал сегодня, вечерний выпуск. Близится 3-я годовщина так называемой несостоявшейся катастрофы, когда банда Амира Железного пыталась устроить крупнейший теракт в Москве, взорвав подземные коммуникации в районе Кремля. В преддверии этого события большой резонанс в интернет-сообществе вызвало сообщение бывшего диггера Дмитрия Поликарпова, непосредственного участника событий несостоявшейся катастрофы, известного под ником «Рыба». На своей страничке ВКонтакте он указывает, что скандально известный лидер партии «Маленьких людей» Бруно Аллегро, входивший по некоторым сведениям в группу, обезвредившую Железного Амира, на самом деле был проводником у бандитов. «Мы увидели фонари и окликнули их, а они стали стрелять по нам, поливали из автоматов. Мы сразу поняли, что это какие-то уголовники, не диггеры. Еле убрались. А спустя несколько дней встретили в кафе этого карлика, который громко хвастался своим знакомством с Абиром и рассказывал, как вел его банду в кремлевские подземные коммуникации. Это был Бруно Аллегро. Мы тогда ему ничего не сказали, боялись, что он вооружен, но он сам заговорил с нами. Держался очень уверенно, было видно, как он гордится тем, что работал на этого террориста. Хотя, как я понял, он всех обманывал, и нас, и Амира, всех. Просто такой он человек, похваляется, выдумывает про себя всякие небылицы. Странно только, что этим небылицам кто-то верит. Выход из положения. Сулима был бледен, скорее даже сер. Валентин Крыгин громко поздоровался, но в ответ ничего не услышал. Он осторожно присел в кресло напротив. «Только что отчитались Орловской и Курской области», — сказал он. 6 публикаций в областной прессе, 2 очерка. Курские товарищи даже что-то вроде фильма расследования свояли. Аллигатор в овечьей шкуре. Это они так прозвище его решили обыграть. Аллегро, аллигатор. По-моему, вполне. Кирилл Борисович не отреагировал. Он смотрел на Крыгина в упор и недобро молчал. Таким образом, не охвачены пока, что остается, только Дальний Восток и Архангельская область, продолжал Крыгин, одновременно пытаясь сообразить, где именно он напортачил. Но там уже идет работа. Они обещали дать отчет ближе к концу недели. А так все негатив про ПМЛ идет валом. Все значительные издания и телеканалы неплохо отстрелялись по теме, я считаю. ПМЛ должна вот-вот сдуться. Если не ошибаюсь, по опубликованным материалам может быть возбуждено как минимум 3 уголовных дела. «Ты хочешь из него икону сделать?» – перебил его Сулимов. Крыгин приподнял бровь. «То есть, если Бруно Аллегро сядет за решетку, россияне будут носить его портреты в ладанках на груди?» «Наверное, это была шутка». Крыгин улыбнулся. «Упс, ошибочка». Сулимов грохнул кулаком по столу и швырнул ему в лицо какую-то бумажку. «Рейтинги!» – взревел Сулимов, вращая глазами. «Ты видел его рейтинги? Там дикий зашкал, мать твою. Там из графиков скоро Эверест построить можно будет. И ты мне, работа идет, работа идет. Кто это должен отслеживать? Я? Нахрена тогда ты мне нужен, объясни?» Крыгин был тертый калач. Другого бы, может, сдуло с кресла, парализовало, случился инфаркт, инсульт, истерика, на худой конец. Но Крыгин не таков. Он поднял с пола бумажку, которую швырнул в него Сулимов. Расправил, надел очки, посмотрел. На бумажке написано «Рейтинговая динамика политических партий РФ в июне 2013 года». Июнь. Самый дохлый месяц в году. Электорат мыслями на море и грядках. Ему не до активности. Тем не менее, партия маленьких людей добавила к своему рейтингу 12% и шла впереди с большим отрывом. Это при том, что весь май ПМЛ утюжили информационными бомбардировками. Крыгин снял очки и спрятал в карман. «Чьи цифры?» – спросил он. «Центр стратегических исследований. Прогноз». «Ого! Эти не врут. Наш ЦИОМ в июне поставил маленьких людей на 6-е место. «Мне плевать, что говорит ВЦИОМ», – проговорил Сулима сквозь зубы. «Я тебя спрашиваю, Валентин, где твоя работа? Кроме того, что ты, как идиот, тушишь пожар бензином и забрасываешь столовыми шашками. Где работа, а?» Крыгин замолчал. Он опять достал очки из пиджака, но не надел их на нос, а принялся грызть позолоченную дужку. «Или тебе, может, Бруно больше платит, чем я?» – предложил вице-премьер на всякий случай. «Нет», – быстро и твердо сказал Крыгин. Он хорошо знал, во что может вылиться такое предположение. «Бруно мне не платит. Об этом не может быть и речи. Мы честно отбомбились. Вы же сами видите. Почему тогда он растет, как на дрожжах?» Крыгин выпятил нижнюю губу и почесал в ухе. «В политологии, знаете, есть такое понятие гидросимелия или эффект гидры, что-то в этом роде. Когда, желая причинить вред оппоненту, наоборот, как-то содействуешь его. Я тебе за лекции деньги плачу», – перебил его Сулимов. «Мне нужны конкретные действия, Крыгин. Мне нужен его политический труп, его кишки, печень, мозг. Он мне нужен был уже позавчера. Что ты собираешься делать? У тебя есть какой-то план действий?» «Пока нет», — сказал Крыгин. «Когда будет?» Крыгин поднял глаза. «Через минуту, 60 секунд. Просто дайте спокойно подумать». «Хорошо, думай». Сулимов взял из бивара лист бумаги, стал писать. Крыгин смотрел на него в пол. Крыгин смотрел в пол и задумчиво жевал губы. «Надо подключать науку», — произнес он, — «экспертов. Народ им верит». «Что?» — Сулимов посмотрел на него. «Кому народ верит?» «Нужны прикормленные люди из Академии наук или научно-исследовательских институтов, при дипломах, регалиях и прочем. Один профессор мне за неделю зафигачил целое научное открытие, что все люди на планете произошли от индонезийских хоббитов, Homo floresiensis. А значит, карлики — это прародители всего человечества». Валентин вздохнул. «Хорошо, что я не успел запустить эту хуйню». «Да уж, спасибо, что ты хорошее это сделал», – издевательски улыбнулся Сулимов. Но Крыгин на эту колкость не отреагировал. Он уже напряженно обдумывал новую идею. «Да, наука – это верный ход», – вслух размышлял лучший политтехнолог страны. «И юристов подключим. Эти крючкотворы все наизнанку вывернут. Черное белым сделают, а белое черным». «А поверят в такие метаморфозы?» – спросил Сулимов. Крыгин рассмеялся. «Конечно, Кирилл Борисович. У нас ведь почти все дальтоники». «Минус. 3-й уровень. 59 метров ниже уровня Москвы. Место, где мрак копится не годами и десятилетиями, а веками и тысячелетиями, как нефть в доломитовых кавернах. Вспышки света здесь редки, непродолжительные и, как правило, опасны. Вырванный с мясом стальной люк у разрушенной бетонной стены. Просевший свод, выгнутые рельсы узкоколейки, развороченный взрывом колодец шахты и 3 изуродованных тела. Итог неудавшейся экспедиции. Тихо и темно. С тех пор, как прогремел взрыв и затихли последние стоны, ни один звук не потревожил это место. Хотя времени прошло немало. Тела распухли и опали, одежда покрылась скользкой плесенью, зубы обнажились, в искореженных суставах кое-где проклюнулись наружу осколки костей. Пыльчинка наполовину похоронен под крышкой люка, торчат ноги в сырых берцах. Заремба навеки припечатан взрывом каменистой стене тоннеля. Раскинутые в сторону руки со временем разочарованно сползли вниз. Голова не удержалась на сломанных шейных позвонках. Упала на колени. Середов до сих пор сжимает в мертвых руках рацию. Производитель портативных радиостанций МОКС, серия 221 исполнения АБИС для экстремальных средств, наверное, порадовался бы, узнав, что его техника не только пережила взрыв, но и лампочка низкого заряда батареи зажглась всего месяц назад и горит до сих пор. Правда, ни самого Середова, ни его товарищей это не спасло. Наверное, все бы так и шло своим чередом. Тишина, мрак, разложение, тусклое мерцание умирающей батареи, неслышные шаги времени, отныне и до скончания века. Но однажды в разрушенном колодце шахты, куда так стремились попасть лейтенант Пыльченко и его команда, зародились звуки, тихие, скребущиеся, будто осторожная ящерица взбиралась наверх, цепляясь когтями за бетонные стены. Доползла до середины, прислушивалась и спускалась вниз, и пыталась снова. Выше, вниз и снова выше. В конце концов, нечто явилось из глубины колодца. Вросшая в плечи голова с белыми, слабо флюоресцирующими глазами. Выползла, перетекло через край бетонного стакана. Существо ростом с 8-летнего ребенка, малоподвижное, лицо Дауна, огромный безгубый рот, длинные руки, темная шерсть. Принюхалось, припало к земле, тихо зарычало, чужие запахи и опасность. За ним же из колодца появились еще двое таких же. Сблизив головы, они обменивались звуками, похожими на птичий клекот. «Это и есть небо?» «Наверное. А где огненные точки?» «Не знаю. Здесь опасно. Небесные жители могут метнуть огонь». «Да». Они принюхивались, осматривались, шептались. Но опасность ушла, растворилась в земле. Остались только неподвижность и тишина. Трое двинулись вперед. На четвереньках по обезьяне, шерсть на спинах дыбом. Короткопалые когтистые руки осторожно касаются незнакомых предметов, гладят, примериваются. Один из них заметил мерцание лампочки на рации Середова. Закликотал, оскалил пасть. Встав на коротенькие ножки, размахивая руками, поза агрессии, двинулся на него. Подобрал кусок бетона, швырнул. Середов лежал неподвижно. Победный клекот. Враг повержен, враг мертв. Существо сперва долго обнюхивало труп, затем быстро выхватило рацию, сломав намертво сжатые мертвые пальцы, и отбежало в сторону. Загадочное волшебное мерцание покорило его скрытую под грубой шкурой душу. Серия резких раздраженных звуков. «Не подходи, это я убил врага, что принадлежало ему, теперь мое». «Что ты нашел? Это можно есть? Мы тоже хотим это. Это мое, я буду держать это в руке, любоваться и никому не отдам. Не подходи, у меня есть зубы и когти». «Нет, это небесный огонек, он мой, отдай, или я убью тебя». Тоннель наполнился визгом и рычанием, звуками борьбы. Двое существ носились друг за другом, временами сцепляясь в быстро ожесточенной схватке, вырывая друг у друга клочки шерсти и кусаясь. Третье существо наблюдало за ними, пока не заметило еще один труп. А рядом еще один предмет, тоже достаточно необычный, хотя там не было никаких волшебных огоньков. Он излучал силу и удобно лег в руку. Вспышка ослепила, грохот выстрела оглушил. Существо, завладевшее рацией Середова, опрокинулось, дернулось несколько раз и затихло. Его преследователь, поскуливая, отбежал к колодцу, спрятался за горловину. Но спрятал только голову, туловище торчало сверху. Третий, крадучись, подошел вплотную и вытянул руку. Снова вспышка, грохот, звон. Горячий ствол обжег руку. Пахнет смертью. Рука налилась смертоносной силой. Это разящий огонь, как у небесного стража. Чтобы убивать, теперь я могу сразить всех врагов. Завладевший пистолетом, взял рацию из рук убитого сородича, с любопытством рассмотрел ее, нажал несколько кнопок, а затем силой швырнул об стену. Бесполезная вещь, ее глупое мерцание никому не нужно. Он обшарил руками остальные трупы и нашел еще один разящий огонь. Бах-бах, разлетелись в стороны бетонное крошево. Брызнули искры из металла, отлетела оторванная рука небесного жителя. Уставившись белыми глазами во тьму, существо думало, внизу в пустошах, в деревнях, что глубоко отсюда. Нет такого оружия. Внизу, откуда они пришли сегодня, сражаются допотопными дротиками, которые летят недалеко и убивают не всегда. Но старейшины говорят, что за адской щелью, где обитал небесный страж, есть множество разящих огней, запертых в пещере. Это называется арсенал. Небесный язык выучили только вожди, которые общались с небесным стражем, но некоторые слова знали все. Теперь он тоже станет вождем. Примитивные мысли путались, разлетались, как стая перепуганных летучих мышей. Раньше он тоже боялся. Он был пугливым и осторожным. Он никогда не посмел бы даже приблизиться к арсеналу. Но теперь у него есть могучее оружие. И это значит, что он сможет войти в арсенал. Войти и стать повелителем разящих огней. И вождем всего подземного мира. Повелитель разящих огней, кряхтя, подтащил своих соплеменников к люку и сбросил вниз, одного за другим. Наклонившись, проводил взглядом полет каждого, пока из далекой черноты Нижнего мира не донесся отчетливый мягкий шлепок. Им нечего здесь делать, ни живым, ни мертвым. Только он будет решать, кого пустить на небо. Может, все-таки идти с Рудиным? Тот пацан опытный, все уровни истоптал. И мороки меньше, никого искать не надо. Нет, вдвоем закидываться нельзя, это ясно. И не положено, и вообще. Только с Хорем они ходили вдвоем. Но это Хорь, замены ему нет. А кого взять? Леший в очередной раз задумался, перебирая возможных кандидатов. Их было не так много, особенно после всего, что произошло. Как говорится, иных уж нет, а те далече. Да, действительно, не так много. Можно даже сказать, вообще немного, а точнее мало, очень мало, двое. Заржецкий, грамотный взрослый мужик, дисциплинирован, исполнителен. Но он дежурный и в основном сидел за пультом связи. Минус не любил и всячески увиливал от закидок. Да и физическая форма оставляет желать лучшего. Нет, Заржецкий отпадает. И Ринга. В общем-то, нормальный парень. У него всего два недостатка. Или три, или 10. Леший задолбался считать, если честно. Однажды на втором уровне Леший заметил какой-то тонкий проводок, торчащий у него из-под шлема и спускающийся вниз в разрез комбинезона. Это что такое? Провод от наушника. Нахрена тебе наушник? Музыку слушаю. Леший просто остолбенел. В минусе музыку слушаешь? Нахрена? Он пожал плечами. Нравится? Вот, послушайте. Он протянул Лешему наушник. Там что-то гудело, гремело, гавкало и визжало. Кого-то убивали на электрическом стуле. Это Блур, Дэймон Абларн. Песня номер 2 называется. Это скотобойня, а не музыка, сказал Леший. Здесь в минусе надо каждый шорох слышать, каждый машинный писк. Иначе не выживешь. Тебе понятно? Чтобы больше я тебя с этой штуковиной не видел. Я и так все слышу, с гордостью возразил Брингер. У меня слух музыкальный. Чего ж ты тогда в диггере поперся, юноша? Мне инди-музыканты нравятся, и Фрэнк Заппа нравится, и Джин Гартри, и многое из Битлз конца 60-х. Это андеграунд. И минус вот, где мы ходим, тоже андеграунд. По-английски это слово означает подземелье, подполье. То, что находится под землей, и желтая подводная лодка плавает под водой. Поэтому я здесь. Нихуя не понимаю, сказал Леший честно. Почему ты в подводники тогда не пошел? Но Ринго все равно слушал музыку. Он был типичный фанат. Он носил длинные волосы, которые мыл каждый день. Пользовался дорогим дезодорантом. У него всегда были чистые носки. Для Лешего он был как книга на китайском языке. На каком-нибудь гуаньдуньском диалекте. А Ринго что значит? Ринг типа? Бокс? Ты что, боксер? Нет, я диггер. А Ринго — это в честь Ринго Стара из Битлов. Я на него похож. А Битлы — это что? Спросил Леший. Без всякой задней мысли спросил. Но Ринго, похоже, обиделся. «Группа такая», — проговорил он сквозь зубы. «Я уже говорил вам». Леший набрал в грудь воздуха и сказал. «Так, Ринго, запоминай. Вот мы с тобой, группа. Мы делом занимаемся. Устанавливаем заградобъекты в минусе, чтобы всякие раздолбая не ходили, где не надо, понял? Мы работаем вместе. Поэтому мы, группа, помогаем друг другу, прикрываем, так сказать, задницу товарища. Все понятно. Все остальные группы я нахую видал. Вот так, понятно? А еще Ринго курил в минусе. При всей своей чистоплотности и любви к прекрасному. Там, где воздух на вес золота, где некоторые диггеры впадают в кому от кислородного голодания, он курил. Причем не что-нибудь, а убойную яву, производство московской табачной фабрики. И ничего ему не делалось, если не считать, что разок получил по морде. «Я просто волнуюсь немного», — объяснял он. «Иногда вот кино хорошее смотришь, дико хочется курить. Так и здесь». «А почему ты крутые сигареты не купишь?» — прикололся Леший. «Английские какие-нибудь». Но Ринго на прикол купился и ответил вполне серьезно. «Так настоящих английских в Москве давно не найти. Раньше были и Ротманс, и Данхилл. Много чего было, да сплыло. А Ява, ну это хотя бы патриотично. И все равно она входит в корпорацию British American Tobacco». Леший слегка улыбнулся своим воспоминаниям. Пижон, короче. Но выбирать особо не из кого. Папка, с которой Лев Николаевич является на ежедневный пятничный доклад, подписана от руки. «Текущие дела». Никаких принтеров, никаких Times New Roman и курьер. Он человек старой закваски. IP-адреса, биллинги всякие, не его стихия. Хотя всех, кого нужно, он находит. Почерк круглый, аккуратный. Лев Николаевич любит аккуратность и порядок во всем. А теперь по интересующему вас объекту. Сегодня Лев Николаевич закончил доклад раньше обычного. И на свет появилась новая папка. Особые дела. Раньше у тебя такой папки не было, заметил Трепетов. «Раньше у вас не было таких компаньонов», — сухо сказал Лев Николаевич. «Леший очень темная и опасная фигура. Я вам об этом говорил. И хотя вы не очень в это поверили, он тут же подтвердил мои слова. Ну и что теперь? Я бы не советовал вам иметь с ним дело». «А ты можешь поднять 10 тонн золота из подземного спецхрана?» — спросил Трепетов. «Он тоже это не сделает. Он убил Амира. Убьет и вас. Не будет никакого золота. Ничего не будет. Он бы это сделал, когда был здесь. Это первое. Второе. Золотой спецхран, который, если верить вашим докладам, реально существует. Я не утверждал это. Допускал, да, но не утверждал». Лев Николаевич обиделся. Как все педанты, он не терпел, когда его слова трактуют превратно. «Он может использовать вас, чтобы завладеть этим золотом. А мир отнял у него свободу, и он мертв. Вы отняли у него девушку, и что будет с вами, как думаете?» Трепетов беззвучно выругался. «Да мне его девка 100 лет не сдалась. Я ее отдал, могу выплатить проценты. Почему ты опять вернулся к этой теме?» Лев Николаевич вынул из папки лист бумаги и положил перед Трепетовым. Это рапорт одного из моих сотрудников. Он присутствовал при спуске группы Притченко. Я специально велел ему оформить это по всем правилам. Официально, чтобы вы поняли и проверили. Что здесь? Трепета взял бумагу, нацепил очки. Вчера около 4 утра пришел сигнал с рации одного из участников этой группы. Она включилась всего на несколько секунд. Как это? Они ведь погибли. Видимо, не совсем. Или, как я подозреваю, вовсе не погибли. Сигнал был случайный. Скорее всего, уронили рацию или нажали кнопку вызова. Потом ее сразу отключили. Хозяин молча пробежал глазами текст рапорта, хмыкнул. Отложил бумагу в сторону. И что? Думаешь, они заодно? Я ведь у тебя спрашивал. А ты что сказал? Лев Николаевич усмехнулся. Человек — единственное животное, которое умеет признавать свои ошибки. Хотя и не любит этого делать. А я не люблю ошибок, — резко сказал Трепетов. Изложите суть своей ошибки. Человек для особых поручений убрал улыбку. По интонации, по прищуру, по обращению на «ты» или на «вы». Он безошибочно определял, когда надо переходить на официальный тон подчиненного перед хозяином. Мне стал понятен их расчет. Группа Пыльченко оставила внизу часть оборудования. Сенцов доставит туда недостающее. Заход в 2 этапа. Потом будет еще один сигнал бедствия. Сенцов прохрипит вам последнее «умираю», но не сдаюсь, и сгинет навеки. Куда-нибудь в Южную Америку, полагаю. Где он вместе с Пыльченко и остальными спокойно могут жировать на незадекларированные доходы. Он вздохнул. Хотя это тоже только версия. Из окна тянуло свежестью и пряным запахом трав. Трепетов неожиданно громко по-миллиардерски чихнул, полез за платком и высморкался. «Если эта версия подтвердится...» Он чихнул еще раз. «Вот тогда ты мне принесешь его голову на золотом блюдце, а пока закрой окно, будь добр, дует чего-то». Переход на «ты» означал, что хозяин смягчился. Лев Николаевич молча взял рапорт, положил в папку, потом встал и закрыл окно.